Полина закрыла глаза и сама не заметила, как погрузилась в глубокий сон. Глава 15. Аквамариновые сны. Угрожающее послание, доставленное по назначению, свои среди чужих или нелегкая судьба особых агентов. Сны агента номер один и агента номер два в тайном убежище Видока поразительным образом отличались друг от друга. Если Алексею всю ночь снились кошмары, на него надвигались какие-то угрожающие тени, за ним гнались кареты, запряженные чудищами, и преследовали разные напасти, то Полина видела сундуки с грудами сокровищ, горы драгоценностей, по которым она карабкалась, и всевозможные блистающие чудеса. В ее сон также неведомо как вкралась восхитительная аквамариновая диадема, которую наша героиня видела недавно на Рю де ля Пе. Утром особых агентов разбудил, как и обещал, Видок. Алексей заметил, что свеча, горевшая ночью, оплыла почти до основания, и догадался, что сыщик так и не сомкнул глаз. «Идемте», — сказал Видок, — «мои мальчики должно быть уже на месте». Агенты поднялись, наспех привели себя в порядок и направились к двери, в которую вошли вчера. Портрет, само собой, Полина захватила с собой. «Не сюда», — окликнул своих новых помощников хозяин и указал на другую дверь, которую ни Алексей, ни Полина вчера не заметили. Втроем они прошагали по мрачному сырому проходу и вышли в какой-то совершенно незнакомый дом. «Мы в соседнем здании», — пояснил Видок. «Считается, что оно пустует, но на самом деле это не так. Согласитесь, удобно иметь несколько выходов про запас, особенно когда занимаешься таким ремеслом, как наше». Алексей предпочел не заметить последнего слова. Полине же представлялось, что она переживает самое занимательное приключение в своей жизни. Подумать только, барышня Серова — помощница самого Видока. Если ее тетушки узнают, просто лопнут от зависти. «Куда теперь?» — бодро спросила мадмуазель. Видок поправил пистолеты за поясом и поудобнее стиснул трость. «А теперь мы спокойненько направимся к моему дому. Смотрите, впрочем, в оба, как бы нам не влипнуть, как вчера». «Знаете, мсье Видок», — признался Алексей, — «если уж нам суждено работать вместе в столь опасном деле, я бы предпочел тоже иметь при себе оружие». Старик протянул ему один из своих пистолетов. «Держите, только без фокусов, хорошо? Пока я вам доверяю, но мне бы не хотелось, чтобы вы не оправдали моего доверия, потому что тогда я вынужден буду принять меры». Сыщик преспокойно повернулся к агентам спиной и зашагал по улице, насвистывая себе под нос. Алексей поглядел на пистолет, который держал в руке. Молодого человека не оставляло чувства, что Видок каким-то непостижимым образом продолжает пристально следить за ним. Вздохнув, Каверин отогнал от себя наваждение, спрятал оружие под сюртук и вместе со спутницей догнал сыщика. «О чем вы думаете?» — не утерпела Полина, так как Видок упорно молчал. Новый начальник агентов загадочно улыбнулся. «Я думаю о том, у кого из знаменитых воров 1792 года могла быть зазноба по имени Эжени, если ее и впрямь так зовут», — добавил он, бросив на молодого человека острый взгляд. «А НСД? Вы не нашли его среди гостей?» — спросил Алексей. «Ни в числе гостей, ни в числе слуг». Полина была разочарована и даже не пыталась скрыть этого. Что касается Алексея, то он был уверен, что Видок нашел нужного ему человека, но нарочно держит их в неведении. «И что же сие значит?» — подала голос барышня Серова. «Сие значит, что где-то, в каком-то пункте, мы допустили просчет. Либо НСД не инициалы, а нечто иное, либо он все-таки сумел пробраться на бал-маскарад незамеченным. Нам предстоит серьезная работа». Троица подошла к дому, где жил Видок, и сыщик нахмурился. «Странно. 9 часов, а никого еще нет. И дверь открыта», — добавил Алексей, кивая на вход. Видок поглядел на Каверина. Мужчины извлекли свои пистолеты, после чего бывший полицейский, согнувшись вдвое, стремительно проскочил в дом. Изнутри донесся его громовой голос. «Какого дьявола?» Тут уж Полина не утерпела и, опередив Каверина, шагнула за порог. Войдя, она первым делом обратила внимание на то, что в холле полно народу. Тут толкалось никак не меньше дюжины молодчиков с лицами, которые изобличали в них кого угодно, только незаконопослушных граждан. «Патрон!» — взволнованно бросился к Видоку один из них, с бегающими глазами мышиного цвета и огромным, вытянутым вперед носом. «Мы уж думали, не случилось ли с вами чего?» Видок, застигнутый врасплох, недовольно поморщился и спрятал пистолет. «Здорово, Жильбер! Здорово, Николя! Но как вы сюда вошли?» «Дверь была открыта, патрон». Хозяин дома нахмурился. «А это еще кто такие?» — спросил, кивая на особых агентов. «Николя, здоровенный малый, со слегка косящими глазами». «Мои новые помощники», — представил агентов Видок. «Они помогают мне в одном деле». «А девица ничего, все на месте», — заметил один из молодчиков, развязно подмигивая Полине. «Что за выражение, мальчики?» — нахмурился Видок. Сверху внезапно донесся истошный вопль, и через мгновение по широкой лестнице кубарем скатился паренек лет 15, вихрастый и с веснущатым носом. «А-а-а!» — кричал он. «Патрон! Его убили!» «Что ты несешь, Жано?» — попробовал урезонить вновь прибывшего здоровяка Николя. «Вот, гляди, патрон здесь!» Жано всхлипнул и уставился на Видока, не веря своим глазам. «Патрон, это вы?» Казалось, мальчик вот-вот разрыдается. «Но кто же тогда лежит наверху?» «Наверху?» — быстро спросил Видок. «Да, в вашей постели». Видок оглянулся на своих помощников. «Жано, а ты уверен, что там кто-то есть? Он же пуглив, как красная девица», — обронил тощий, — «как иголка». «Жильбер». И смачно сплюнул. «Нет, там точно кто-то есть», — настаивал Жано. «Лежит в спальне, в вашей кровати». «Клянусь». Видок вздохнул и вытащил из-под полы пистолет. «Ну что ж, пойдем, Алексис, посмотрим на нашего гостя». «Я с вами, патрон», — вызвался Жильбер. «И я», — подхватили голоса. «Нет», — коротко оборвал галдеж хозяин дома, — «мы справимся одни. Вы, мальчики, пока закройте дверь и идите в кабинет. Один пусть стережет вход». «Ясно, патрон». Алексей и Видок стали подниматься по лестнице. «Однажды я подстерег одного типа», — пояснил сыщик, отвечая на немой вопрос спутника. Забрался к нему в спальню, накрылся с головой простыней и притворился мертвым. Он обрадовался до рана. «Э, мадемуазель, я же велел вам остаться». «Еще чего», — обиделась Полина. «А вдруг вам понадобится помощь?» И барышня стиснула портрет друга детства так, словно то было оружие. Видок вздохнул и покачал головой. «Держитесь сзади, Полина Степановна», — попросил Алексей, — «на всякий случай». Они вошли в спальню. Здесь стояла мебель вишневого дерева с богатой, но безвкусной резьбой. На кровати виднелись очертания человеческого тела. Видок показал Алексею, чтобы тот заходил справа, а сам зашел слева. Мужчины взялись за концы покрывала и резким движением сдернули его с лежащего человека. Алексей вздрогнул, Видок переменился в лице, на кровати лежал Ксавье Марке, доктор Максима де Шеврана, на той достопамятной дуэли. Губы его посинели, глаза были широко раскрыты, на сюртуке против сердца виднелась маленькая дырочка, след от пули. «Ой!» — пробормотала Полина и рухнула на стул. «Он мертв», — сказал Алексей, чтобы хоть что-то сказать.